4. На улице Роза быстро открыла свой огромный мужской черный зонт с тяжелой ручкой и быстрым шагом направилась навстречу с Митей. Они хотели выгулить вместе Эммануила и поесть пиццы. Розе было неловко предлагать другу куда-то зайти, потому что она все еще не имела никакого представления о том, работает ли он. И она обычно всегда старалась поесть дома перед встречей. И если они и заходили в кафе, то только по Митиной инициативе, как и в этот раз. Роза пришла раньше и проболтала еще минут 15 по телефону с мамой, подпрыгивая на месте, чтобы согреться. Когда около ее ног закрутился радостный щенок, а Митя легонько щелкнула ее по носу, она попрощалась с мамой и сказала: «Я уже на 90% не из воды состою, а из льда». Парень нахмурился. «Так замерзла? Черт, извини. Эммануилу все интересно, и с ним быстро ходить пока невозможно. Давай я тебе пиццей сначала накормлю. Раступим в тебе снежную королеву, а с Эммануилом потом погуляем». Митя взял у Розы тяжелую ручку ее зонта, и они, близко прижимаясь друг к другу, пошли в забегаловку в переулках центра, где готовили вкуснейшую пиццу. «Эммануил», — покачала головой Роза. «Всё-таки ужас, а не кличка. Кстати, об ужасе. Ты слышал, что у нас в городе какая-то шайка разбойников завелась? Залезают в квартиры, грабят. Мама мне вот только что рассказала. Говорит, что купила еще один замок на дверь». «Слышал. Родители мне тоже рассказывали. Но они завели еще одну овчарку». Они спустились в маленькое квадратное подвальное помещение, где было только 3 или 4 столика. Они заняли последний свободный и сделали заказ. Сверху за дверью со стеклом лил дождь, смывая робкий ноябрьский снег. Выл ветер, а здесь горели теплым светом лампы на столах. А люди отбрасывали уютные тени. Заказ им принесли быстро. Эммануил устроился около Митиных ног, когда тот сказал ему строго: «Рядом». «Ух ты! Ты уже его командам обучил?» «Ну так, он выборочно понимает. Иногда вредничает. С кем у тебя занятие было? Снова Люсин брат?» «Нет, он сегодня вечером. Занятие было с Вовой. Интересный персонаж, между прочим». Роза переложила кусок пиццы себе на тарелку и тут же стала дуть на пальцы. «Горячо. Так вот, интересный персонаж этот мой Вова. Он влюбился в одноклассницу свою, а она встречается с мальчиком из параллельного. А Вова уже даже цветы ей таскал, еще что-то делал, а она ни в какую. Любит другого и все». «Какая знакомая история», — рассмеялся Митя. Роза подумала: «Нет, не права Аня. Если он смеется над своей детской влюбленностью в меня, значит, для него она точно в прошлом». Легкая грусть, как бабочка, на секунду коснулась ее сердца и тут же растворилась. «Я сначала тоже смеялась». Роза стала греть озябшие ладони над кружкой чая. «А сейчас думаю, что Вова не прав. Понимаешь, вот, например, ты. Ты не против?» «Да, пожалуйста, сравнивай». «Ты мне не мешал жить своей любовью. Ты не требовал ответных чувств, понимаешь? Твоя тогдашняя любовь ко мне была только твоей проблемой. А Вова просто хочет, чтобы Юля была с ним. И больше его не волнует ничего. Его вообще ничего, кроме его самого, не волнует». «Какой там у них класс?» 8. «Боже, какие страсти!» «А я о чем?» Они посмеялись, а потом Митя вдруг сделался серьезным и посмотрел на Розу. «Я давно спросить хотел. Да все как-то». «О чем?» «Я тебя не раздражал тогда своей детсадовской любовью?» Роза жевала кусок пиццы долго. От его вопроса по телу пробежала горячая холодная волна. Как же она не любила такие разговоры. И все-таки ответить нужно. Она подняла глаза на Митю. Взгляд у него был простым, как у человека, который интересуется, как пройти до нужного ему места. Похоже, вопрос действительно был вызван исключительно только интересом. «Я тебя обожала, Митя», — сказала Роза. «Ты такой чудный и романтичный тогда был. Но ты же сам понимаешь, что ответить тебе взаимностью я не могла». «Само собой. И ты здорово держала нейтралитет. Правда, конечно, твои слезы тогда, в парке, разбили мне сердце, но я тебя понимаю. Ты бы и рада была сдержаться, но тогда захлестнула, я понимаю. И у тебя тогда разбилось сердце, и у меня, потому что я понял, что ты влюблена в другого. Дружить, когда в сердце на самом-то деле любовь, какая-то пытка. В 14 лет пережил и хватило». «А теперь наша дружба не пытка для тебя?» — улыбнулась Роза. «Нет», — ответил Митя, глядя ей прямо в глаза. «Теперь-то мы правда дружим. Никакой любви». И он принялся за свой кусок пиццы. Розе не оставалось ничего, кроме как кивнуть и улыбнуться. «Кстати, у меня для тебя подарок есть. Ты оценишь», — продолжал говорить Митя. «На самом деле я не знаю, обрадует ли тебя то, что я предложу или нет. Но, тем не менее, ты занята в пятницу вечером. Съездим, покажу тебе кое-что». Роза слышала его, как через толщу воды, и обводила взглядом зал, чтобы собраться с мыслями. Она даже не обратила внимания на его слова о подарке. Ее тотальная убежденность в том, что свою детскую влюбленность Митя уже перерос, почему-то приносила не облегчение, как пару лет назад, а беспощадное мучение. И тут уже произноси вслух или не произноси, а курок спущен.